Глава четвертая. Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по 8 окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, по 4 окна. Нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние — через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг. Улицы, как я привык понимать, ее нет. Перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой темно-зеленой грязи. Направо в конце оврага киснет илистый звезден пруд. А центр оврага как раз против дома. Половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами и конским щавелем. В другой половине священник Деремедонт Покровский развел сад. В саду беседка из тонких дранок, окрашенных зеленой краской. Если в эту беседку бросать камни, дранки с треском лопаются. Место до нельзя скучное, нахально грязное. Осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, притворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску. За врагом тянутся серые ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице? Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал. «Андрей, папа! Андрей, папа!» Они оба такие же, как были. Старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый. Младший Виктор остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать... Сестра моей бабушки очень сердита и криклива. Старший женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у нее большие глаза, очень темные. В первые же дни она раза два сказала мне: «Я подарила матери твоей шелковую тальму со стеклярусом». Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей: «Подарила, так уж не хвастайся». Она испуганно отскочила от меня. «Что? Ты с кем говоришь?» Лицо ее покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа. Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне: «Ей всем надо говорить «вы». О дерзости не надо говорить». Потом нетерпеливо сказал жене: «Не беспокой ты меня пустяками». «Как пустяки? Если твоя родня, черт ее возьми, родню!» — закричал хозяин и убежал. Мне тоже не нравилось, что эти люди — родня бабушки. По моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих. Больше чужих, зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся. Хозяин понравился мне. Он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то хорошее дело. Часто с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки. «Довольно вам ругаться, звери-курицы!» — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие плотные зубы. Свекровь и сноха ругались каждый день. Меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра обе нечесанные, расстегнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар. Суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила: «А моя мамаша делает это не так». «Не так, значит, хуже». «Нет, лучше». «Ну и ступай к своей мамаше». «Я здесь хозяйка». «А я кто?» — вмешивался хозяин. — «Довольно, звери-курицы! Что вы, с ума сошли?» В доме все было необъяснимо странно и смешно. Ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький узкий клозет. Через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом веселых шуток и часто источником смешных недоразумений. На мои обязанности лежало наливать воду в бак клозета. А спал я в кухне, против его двери и у дверей на парадное крыльцо. В голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца. Ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе. В большой зале с двумя зеркалами в простенах, картинами, премиями, нивы в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с приданым, серебром и чайной посудой. Ее украшали три лампы, одна другой больше. В темной, без окон спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы. От них исходил запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая в 8 часов хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдце с тушью и принимались за работу. Один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола. «Да не шляйтесь вы тут!» — кричал Виктор. Хозяйка обиженно просила мужа. «Вася, скажи ему, чтобы он на меня не орал!» «А ты не тряси стол!» — миролюбиво советовал хозяин. «Я беременная, тут тесно. Но мы уйдем работать в залу!» Но хозяйка кричала, негодуя. «Господи, кто же в зале работает?» Из двери клозета высовывается злое, раскаленное огнем печи лицо старухи Матрёны Ивановны. Она кричит. «Вот, Вася, гляди, ты работаешь, а она в 4 комнатах отелиться не может. Дворянка с гребешка, у Мишка не вершка». Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит. «Довольно!» Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет. «Уйду! Умру!» «Не мешайте мне работать, черт вас возьми!» — орет хозяин, бледный с натуги. «Сумасшедший дом! Ведь для вас же спину ломаю! Вам на корм! О, звери-курицы!» Сначала эти ссоры пугали меня. Особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне. «Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!» Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз, хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря. Нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу никак не прорежешь. Мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула, и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому, руки у него длиннее. После этой истории ссоры в доме больше уже не пугали меня. Братья пели в церковном хоре. Случалось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном «Кольцо души девицы я в море уронил», младший вступал тенором «И с тем кольцом я счастье земное погубил». Из детской раздавался тихий возглас хозяйки. «Вы с ума сошли? Ребенок спит!» Или «Ты, Вася, женат? Можно не петь о девицах. К чему это? Да скоро и ко всеночной ударят». «Ну, так мы церковные». Но хозяйка внушала, что церковная вообще неуместно петь где-либо, а тут еще, и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь. «Надо будет переменить квартиру, а то черт знает что», — говорил хозяин. Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении 3 лет. Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви, там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения, и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев. Нарушать законы стало источником удовольствия для меня. Работы у меня было много. Я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовары, медную посуду, по субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку. Мое ближайшее начальство, сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов 6 утра. Наскоро умывшись, она в одной рубахе становилась на колени перед образом и долго жаловалась Богу на свою жизнь, на детей, на сноху. «Господи!» — со слезами в голосе восклицает она, прижав к колбу пальцы, сложенные щепотью. «Господи! Ничего я не прошу! Ничего мне не надо! Дай только отдохнуть! Успокой меня, Господи, силой Твоею!» Ее вопли будили меня. Проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро мутно заглядывает в окно кухни сквозь стекла, облитые дождем. На полу в холодном сумраке качается серая фигура, тревожно размахивая рукою. С ее маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею плечи жиденькие светлые волосы. Платок все время спадал с головы. Старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет. «А чтоб тебя разорвало!» С размаха бьет себя по лицу, по животу, плечам и шипит. «А сноху, накажи, Господи, меня ради! Зачти ей все, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, на нее открой, и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милости твоих!» Викторушка спит тут же в кухне на палатях. Разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом. «Мамаша, опять вы орете с позаранку! Это просто беда!» «Ну-ну, спи себе», — виновато шептит старуха. Минуту-две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает. «И чтоб пострелил их в кости, и ни дна бы им, ни покрышки, Господи!» Так страшно даже дедушка мой не молился. Помолясь, она будила меня. «Вставай! Будет дрыхнуть! Не затем живешь! Ставь самовар, дров неси! Лучину-то не приготовил с вечера? Ух!» Я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать шипучего шепота старухи, но угодить ей невозможно. Она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая. «Тише, бес! Викторушку разбудишь, я тебе задам. Беги в лавочку!» По будням к утреннему чаю покупали 2 фунта пшеничного хлеба и на 2 копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали. «А привеса не было? Нет? Ну-ка, открой рот!» И торжествующе кричали. «Сожрал привесок! Вон, крошки-то в зубах!» Работал я охотно. Мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей. Я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня. Усердный. «Чистоплотен». «Только дерзок очень». «Ну, матушка, кто же его воспитывал?» И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому все чаще говорила. «Ты должен помнить, что взят из нищей семьи. Я твоей матери шелковую тальму подарила со стеклярусом». Однажды я сказал ей, «Что же мне за эту тальму шкуру снять себя для вас?» «Батюшки! Да он поджечь может!» — испуганно вскричала хозяйка. Я был крайне удивлен. Почему поджечь? Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго. «Ты, брат, смотри у меня». Но однажды он равнодушно сказал жене и матери. «Тоже и вы хороши. Ездите на мальчишки, как намерени. Другой бы давно убежал или сдох от такой работы». Это рассердило женщин до слез. Жена, топая ногою, кричала исступленно. «Да разве можно при нем так говорить? Дурак ты длинноволосый! Что же я для него после этих слов? Я женщина беременная!» Мать выла плачевно. «Бог тебя прости, Василий, только помяни мое слово, испортишь ты мальчишку!» Когда они ушли, в гневе хозяин строго сказал. «Видишь, чертушка, какой шум из-за тебя! Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!» Не стерпев обиды, я сказал. «Тряпичником-то лучше жить, чем у вас. Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить». Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно, и, заглядывая в глаза, мне сказал удивленно. «Однако ты ерш. Это, брат, мне не годится, нет». Я думал, меня прогонят, но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой. «Кончишь тесить ножи? Нарисуй вот это». На листе бумаги был изображен фасад 2-этажного дома со множеством окон и липных украшений. «Вот тебе циркуль. Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль, это будут горизонтальные, потом поперек, это вертикальные. Валяй. Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая. Однако, тотчас же вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил — хорошо, хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидал, что лицо дома нелепо исказилось. Окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа. Карниз очутился посредине крыши, слуховое окно на трубе. Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело с помощью фантазии. Нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьев, а на земле перед окном кривоногих людей под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродство. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю. Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился. «Это что же такое?» «Дождик идет», — объяснил я. «При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам кривой всегда. Птицы, вот это все птицы, спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это люди бегут домой. Вот барыня упала, а это разносчик с лимонами». «Покорно благодарю», — сказал хозяин, и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал. «Ах, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!» Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу. «Ты его выбери». Но хозяин миролюбиво заметил. «Ничего, я сам начинал не лучше». Отметив красным карандашом разрушение фасада, он дал мне еще бумаги. «Валяй еще раз. Будешь чертить это, пока не добьешься толку». Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями. В окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, и один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака. «Зачем же ты опять напачкал?» — сердито спросил хозяин. Я объяснил ему, что без людей скучно очень, но он стал ругаться. «К черту все это! Если хочешь учиться, учись! А это — озорство!» Когда мне, наконец, удалось сделать копию фасада, похожую на оригинал, это ему понравилось. «Вот видишь, сумел же! Это, пожалуй, мы с тобой дойдем до дела скоро!» И задал мне урок. «Сделай план квартиры. Как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду, делай сам». Я пошел в кухню и задумался, с чего начать. Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства. Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила. «Чертить хочешь?» Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, она, подпрыгивая, изрывала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала. «На, черти! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь, прочь!» Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал. Все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли. Окончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне, «Ты... А куда брось все это? Не учись. Сам видишь, вон что выходит». Мне было жалко его. Такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб. Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее, «Делать нечего?» Она хмуро отвечала, «Когда будет, скажу, торчи, знай, за столом, балуйся!» И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила, «Как у тебя парадная лестница выметена? В углах сырье, пыль, иди мети!» Я шел, смотрел, пыли не было. «Ты спорить против меня?» — кричала она. Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон. Она озорничала точно девчонка с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на все. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела. Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску палати, горячо шипит. «Случайный ты мой, Божий, кровинушка моя, горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое. Спит, спи, ребенок, одень твою душеньку веселый сон, приснись тебе невестушка, первая раскрасавица, королевишна, богачка, купецкая дочь». А недругам твоим, не родясь и сдохнуть, а дружкам жить им до 100 лет, а девицы бы за тобой стаями, как утки, засели с ним. Мне нестерпимо смешно. Грубый и ленивый Виктор похож на дятла, такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой. Шепот матери иногда будил его, и он бормотал сонно. — Пойдите вы к черту, мамаша! Что вы тут фыркаете прямо в рожу мне? Жить нельзя! Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь. «Ну, спи, спи, грубиян!» Но бывало и так. Ноги ее подгибались, шлепнувшись на край печи. Она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова. «Так, это ты, мать, к черту послал, сукин сын! Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!» Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы, было жутко слышать их. Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня. «Что вы?» «Молчи!» — шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. «Господи, Илья пророк! Великомученица Варвара, сохрани нечаянной смерти!» Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня большая, но загромождена шкафами, сундуками. Ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампады пред образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках черные сковородки, чьи-то безглазые рожи. Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову. Там же стояла катка с водой. Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно сквозь голубой узор и не на стеклах. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня!» — просит она шепотом. Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела. «Кто меня любит, Господи? Кому я нужна?» Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки. Выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал, жаль, что не на ней женился дедушка, вот бы грызла она его. Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах, и она очень убедительно говорила. «Ты думаешь, легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила. Для чего? Вот, живу кухаркой у них, сладко это мне. Привел сын чужую бабу и применял на нее свою кровь. Хорошо это? Ну?» «Нехорошо», — искренне говорил я. «Ага, то-то». И она начинала бесстыдно говорить о снохе. «Бывала я с нею в бане, видела ее. На что постился? Такие ли красавицами зовутся?» Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно. Сначала ее речи вызывали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду. «Баба — сила. Она самого Бога обманула, вот как!» Жужжала она, пристукивая ладонью по столу. «Из-за Евы все люди в ад идут. На-ка вот!» О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что Ева Бога обманула. На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом. Из 8 квартир 2 зданий в 4 жили офицеры, в 5-й полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки. Во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина, били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, звериный неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась с моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно. Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. И Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил: «Довольно, мамаша». «Господи, уж и слово! Мне нельзя сказать!» — жаловалась рассказчица. Виктор поощрял ее: «Валяйте, мамаша, чего стесняться? Все свои ведь». Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, 3, несколько серебряных монет. «Напрасно вы, мамаша, берете деньги. Не жалко мне их, а напрасно». «Я ведь для нищих, я на свечи, в церковь». «Но какие там нищие? Испортите вы Виктора в конец». «Не любишь ты брата. Великий грех на тебе». Он уходил, отмахиваясь от нее. Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал. Приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал: «Не могла больше-то, гвозди козыри». «А ты жри скорее, чтобы не увидали». «Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи воруешь, вилки в затылке». Однажды я достал горшок и съел пару оладий, и Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по 3 раза в день чистить его сапоги, а, ложась спать на палате, я раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову. Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны. «Мамаша, кругом направо, где мои носки?» Он преследовал меня глупыми вопросами. «Алешка, отвечай. Почему пишется «синенький», а говорится «финики»? Почему говорят «колокола», а не «о колокола»? Почему «к дереву», а не «где плачу»?» Мне не нравилось, как все они говорят. Воспитанные на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело». Мне казалось, что смешное не может быть ужасным, веселое не страшно, и все люди едят вплоть до дня смерти. Я спрашивал их: «Разве можно так говорить?» Они ругались: «Какой учитель, скажите! Вот, нарвать уши!» Но и нарвать уши казалось мне неправильным. Нарвать можно травы, цветов, орехов. Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил: «А все-таки уши-то не оторваны». Кругом было так множество жестокого озорства, грязного бесстыдства, неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного публичными домами, гулящими девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи, трудная полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная сутолока, суета. И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука. Плохо мне жилось, но еще хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с черного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре. Этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил. «А, это ты, Акулина?» Небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка. Я не узнавал бабушки. Скромно поджав губы, незнакомо изменив все лицо, она тихонько садилась на скамью у двери около лохани с помоями и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно. Это мучило меня, и я сердито говорил: «Что ты где села?» Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно. «А ты помалкивай, ты здесь не хозяин». «Он всегда суется не в свое дело. Хоть бей его, хоть ругай», — начинала хозяйка свои жалобы. Нередко она злорадно спрашивала сестру. «Что, Акулина, нищенкой живешь?» «Эх, беда. И все не беда, коли нет стыда. Говорят, Христос тоже милостыни жил. Болваны, — говорят, — еретики. А ты, старая дура, слушаешь. Христос не нищий, а Сын Божий. Он придет, сказано, со славою судить живых и мертвых. И мертвых, помни. От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись. Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых. Я ведь посильно помогала тебе, — равнодушно говорила бабушка. А Господь нам отплатил, ты знаешь. Мало вам, мало. Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал ее злой визг и тоскливо недоумевал, как может бабушка терпеть это, и не любил ее в такие минуты. Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головой бабушки. «Идите в столовую, ничего, идите!» Сестра кричала вслед бабушке. «Ноги оботри! Деревня Еловая! На болоте стройно!» Хозяин встречал бабушку весело. «А, премудрая Акулина, как живешь? Старичок Каширин дышит?» Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души. «Все гнешься, работаешь?» «Все работаю, как арестант». С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но как старшая. Иногда он вспоминал мою мать. «Да, Варвара Васильевна, какая женщина была, богатырь, а?» Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово. «Помните, я ей тальму подарила, черную, шелковую, со стеклярусом?» «Как же!» «Совсем еще хорошая тальма была». «Да-да», — бормотал хозяин. «Тальма, пальма, а жизнь — шельма». «Что это ты говоришь?» — подозрительно спрашивала его жена. «Я? Так себе. Дни веселые проходят, люди хорошие проходят». «Не понимаю я, к чему это у тебя?» — беспокоилась хозяйка. «Потом бабушку уводят смотреть новорожденного, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво. Хороша старуха, бабушка твоя». Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей с болью в душе. «Зачем ты ходишь сюда? Зачем? Ведь ты видишь, как и они». «Эх, Алеша, я все вижу», — отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно. Но, разумеется, она все видит, все знает, знает и то, что живет в моей душе этой минутою. Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря. «Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь. Зачем они мне?» «Да дедушка захворал. Провозилась я с ним, не работала, денег нет у меня. А сын Михайло Сашу прогнал. Поить, кормить надо его. Они обещали за тебя 6 рублей в год давать, вот я и думаю, не дадут ли хоть целковый. Ты ведь около полугода прожил уж». И шепчет на ухо мне. «Они велели пожурить тебя, поругать. Не слушаешь никого, говорят. Уж ты бы, голуба, душа, пожил у них. Потерпел годочка два, пока крепнешь. Потерпи, а?» Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете ради еды, и я живу, как во сне. Иногда мне думается, надо убежать. Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом. Куда убежишь? Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять. Короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро. Но я обязан был ходить в церковь, по субботам, ко всеночной, по праздникам, к поздней обедне. Мне нравилось бывать в церквах. Стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас. Он точно плавится в огнях свеч, стекая густо золотыми ручьями на серый каменный пол амвона. Тихонько шевелятся темные фигуры икон. Весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы. Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странную жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, качается в густой, как смола, темной пустоте. Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенную, ни на что не похожую жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже. И часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий грустный рассказ. «Обложили окаянные татарови до своей поганой силищей, обложили они славен Китежград до во светлый час заутренний». Ой ли, Господи, Боже наш, Пресвятая Богородица, ой, сподобьте воробей своих, да стоять им службу утреннюю, да слушать Святое Писание. Ой, не дайте татарину святу церковь на глумление, жен, девиц на посрамление, малых детушек на игрище, старых старцев на смерть лютую. А услышал Господь Саваоф, услыхала Богородица те людские воздыхания, христианские жалости. И сказал Господь Саваоф, свет Архангеле Михаиле, «Опади-ка ты, Михайло, сотряхни землю под Китежем, погрузи Китеж в озеро, ин пускай там люди молятся, без отдыху да без устали, от заутренней до всеночной, все святые службы церковные во веки и века веков». В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом. Кажется, я и думал в формах ее стихов. В церкви я не молился. Было неловко пред Богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы. Я был уверен, что бабушкину Богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне. Да к тому же они напечатаны в книгах, значит, Бог знает их на память, как и все грамотные люди. Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то, или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы. Стоило мне задуматься о невеселой доле моей, сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы. Господи, Господи, скучно мне. Хоть бы уж скорее вырасти, а то жить терпения нет, хоть удавись, Господи, прости. Изучение не выходит толку, чертова кукла бабушка Матрена рычит на меня волком, и жить мне очень солоно. Много молитв моих я и до сего дня помню. Работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами. Часто они не зарастают всю жизнь. В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах. Но я ходил в церковь только в большие морозы, или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замерзло, а ветер распылил его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживет. Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идешь, точно на крыльях несешься, один, как луна в небе. Перед тобою ползет твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож с трещоткой в руках, в тяжелом тулупе, рядом с ним трясется собака. Неуклюжий человек похож на собачью конуру. Она ушла со двора и двигается по улице неизвестно куда, а огорченная собака за нею. Иногда встретятся веселые барышни и кавалеры. Я думаю, что и они тоже убежали от всеночной. Порой сквозь форточки освещенных окон в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи, тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне. Стоишь под окном и, принюхиваясь, прислушиваясь, догадываешься, какая это жизнь, что за люди живут в этом доме. Всеночные они весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течет меднострунный звон. Особенно интересовал меня одноэтажный приземистый дом на углу безлюдных улиц Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунной ночью в ростепель перед Масленицей. Из квадратной форточки окна вместе с теплым паром струился на улицу необыкновенный звук. Точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот. Слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой, потому что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что, казалось, весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы. Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая. — Ты чего тут торчишь? — Музыка, — объяснил я. — Мало ли что. Пошел. Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли. Из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум. Это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне. Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды весною снова услышал там виолончель. Она играла почти непрерывно до полуночи. Когда я воротился домой, меня отколотили. Ночные прогулки под зимними звездами среди пустынных улиц города очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра. На центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаю всеночные. Мешали пьяные, городовые и гулящие девицы. А на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не занавешены изнутри. Много разных картин показали мне эти окна. Видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченные беззвучно беседуют. Предо мной точно в панораме за копейку тянулась немая рыбья жизнь. Видел я в подвале за столом двух женщин, молодую и постарше. Против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурив брови, откинувшись на спинку стула, а постарше, тоненькая и пышноволосая, вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали. Гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала, он упал на колени перед той, пышноволосой, и стал целовать руки ее. В другом окне я подсмотрел, как большой бородатый человек, посадив на колени себе женщину в красной кофте, качал ее, как дитя, и, видимо, что-то пел, широко открывая рот, выкатив глаза. Она вся дрожала от смеха, запрокидывалась на спину, болтая ногами, он выпрямлял ее и снова пел, и снова она смеялась. Я смотрел на них долго и ушел, когда понял, что они запаслись весельем на всю ночь. Много подобных картин навсегда осталось в памяти моей, и часто увлеченный ими я опаздывал домой. Это возбуждало подозрения хозяев, и они допрашивали меня. В какой церкви был? Какой поп служил? Они знали всех попов города, знали, когда какое Евангелие читают, знали все. Им было легко поймать меня во лжи. Обе женщины поклонялись сердитому Богу моего деда, Богу, который требовал, чтобы к нему приступали со страхом. Имя его постоянно было на устах женщин. Даже ругаясь, они грозили друг другу. «Погоди, Господь тебя накажет, Он тебе скрючит подлую». В воскресенье первой недели поста старуха пекла оладьи, они все подгорали у нее. Красная от огня, она гневно кричала. «А, черт тебя вас взяли!» И вдруг, понюхав сковороду, потемнело, швырнула сковородник на пол и завыла. «Батюшки, сковорода-то скоромная, поганая, не выжгла ведь я ее в чистый-то понедельник, Господи!» Встала на колени и просила со слезами. «Господи, батюшка, прости меня, окаянную, ради страстей твоих! Не покарай, Господи, дуру старую!» Выпеченные оладьи отдали собакам, сковородку выжгли, а невестка стала в ссорах упрекать свекровь. «Вы даже в посте на скоромных сковородах печете!» Они вовлекали Бога своего во все дела дома, во все углы своей маленькой жизни. От этого нищая жизнь приобретала внешнюю значительность и важность, казалась ежечасным служением высшей силе. Это вовлечение Бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня окутывал холодным облаком страх. Он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада. Рядом с полкой большое окно, две рамы, разъединенные стойкой. Бездонная синяя пустота смотрит в окно. Кажется, что дом, кухня, я — все висит на самом краю этой пустоты. И если сделать резкое движение, все сорвется в синюю холодную дыру и полетит куда-то мимо звезд, в мертвой тишине, без шума, как тонет камень, брошенный в воду. Долго я лежал неподвижно, боясь перевернуться сбоку на бок, ожидая страшного конца жизни. Не помню, как я вылечился от этого страха, но я вылечился скоро. Разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки. Я думаю, что уже тогда почувствовал простую истину. Мною ничего плохого еще не сделано, без вины наказывать меня не закон, а за чужие грехи я не ответчик. Прогуливал я и обедни, особенно весною. Непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку, это окончательно губило меня. Я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. Однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне напоминание и просфору, так что уж пришлось тащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря. Играть хотелось страстно, я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах. Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Деремедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним, разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце мое билось трепетно. Но отец Деремедонт встретил меня добродушно, ворчливым восклицанием. «А, сосед, ну, вставай на колени. В чем грешен?» Он накрыл голову мою тяжелым бархатом. Я задыхался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось. «Старших слушаешься?» «Нет». «Говори, грешен». Неожиданно для себя я выпалил. Просвиры воровал. «Это как же? Где?» — спросил священник, подумав и не спеша. — У трех святителей, у Покрова, у Николы. Ну — Ну-ну, по всем церквам. Это, брат, нехорошо, грех, понимаешь? — Понимаю. — Говори, грешен, несуразный. Воровал-то, чтобы есть? — Когда ел, а то проиграю деньги в бабки, а просферу домой надо принести. Я ее украду. Отец Деремедонт начал что-то шептать, невнятно и устало. Потом задал еще несколько вопросов и вдруг строго спросил. «Не читал ли книг подпольного издания?» Я, конечно, не понял вопроса и переспросил. «Чего?» «Запрещенных книжек не читал ли?» «Нет, никаких». «Отпускаю тебе грехи твои. Встань». Я удивленно взглянул в лицо ему. Оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно. Отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих. «Я вашу беседку камнями кидал», — заявил я. Священник поднял голову и сказал. «Это нехорошо. Ступай». И в собаку кидал. «Следующий!» — позвал отец Деремедонт, глядя мимо меня. Я ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным. Так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже неинтересно. Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне. Я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил хорошее дело. У него тоже было много черных книг, толстых, с непонятными рисунками. На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль. День был солнечный, радостный. Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых. Я решил, что успею причаститься, и попросил игроков. «Примите меня». «Копейку за вход в игру», — гордо заявил рябой и рыжий человек. Но я не менее гордо сказал. «Три под вторую пару слева. Деньги на кон». И началась игра. Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон. Кто собьет эту пару, получает деньги. Промахнется, я получу с него три копейки. Мне посчастливилось. Двое целились в мои деньги, и оба не попали. Я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой. Но кто-то из игроков сказал. «Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем». Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил. 9 копеек под левой крайней парой. Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая. «Глядите, он счастливый! Это чертежник со звездинки, я его знаю!» Худощавый мастеровой по запаху скорняк сказал ехидно. «Чертенок? Хорошо!» Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне. «Ревешь?» Я ответил. «Под крайней правой, 3». «И сотру», — похвастался скорняк, но проиграл. Больше 3 раз кряду нельзя ставить деньги на кон. Я стал бить чужие ставки и выиграл еще 4 копейки да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил 3 и проиграл все деньги как раз вовремя. Обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви. «Женат?» — спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого-то празднично одетого паренька, вежливо осведомился. «Вы причащались?» «Ну так что?» — ответил он, осматривая меня подозрительно. Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я. Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал. «Прогулял причастие, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу, пускай отец шкуру спустит с тебя». Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался. Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном. «Дьячку, за теплоту много ли дал?» «Пятачок», — наобум сказал я. «И 3 копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело». Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей. Хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берез. Нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лежа на теплой земле вверх лицом. А я чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовой табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами. В свободные часы мне совершенно нечем жить. На убогой нашей улице пусто, дальше не позволено уходить. На дворе сердитые усталые землекопы, растрепанные кухарки и прачки, каждый вечер собачьи свадьбы. Это противно, мне и обижает до того, что хочется ослепнуть. Я иду на чердак, взяв с собой ножницы и разноцветные бумаги, вырезаю из нее кружевные рисунки и украшаю ими стропила. Все-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают Бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом. В субботу на Пасхе приносят в город из Аранского монастыря чудотворную икону Владимирской Божьей Матери. Она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода. К моим хозяевам она явилась в будни утром. Я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты. «Отпирай парадную! Аранскую несут!» Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче, отпер дверь. Молодой монах с фонарем в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал. «Дрыхните! Помогай!» 2 обывателей вносили по узкой лестнице тяжелый киот. Я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота. Сзади топали тяжелые монахи, неохотно распевая густыми голосами. «Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!» Я подумал с печальной уверенностью. Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу ее, и отсохнут у меня руки. Икону поставили в передний угол на 2 стула, прикрытые чистой простыней. По бокам киота встали, поддерживая его 2 монаха, молодые и красивые, подобно ангелам, ясноглазые, радостные, с пышными волосами. Служили молебен. «О, всепетая мати!» — высоким голосом выводил большой поп и все щупал багровым пальцем припухшую мочку уха, спрятанного в пышных волосах. «Пресвятая Богородица, помилуй нас!» — устало пели монахи. Я любил Богородицу. По рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости, все благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню. Хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботой рассуждали, что же теперь будет со мной. «Надо поговорить со священником, который поученее», — говорил хозяин и беззлобно ругал меня. «Невежа! Как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А еще в школе учился». Несколько дней я обреченно ждал. Что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно. Уж не пройдет мне даром это, не пройдет. Но, видимо, Богородица простила невольный грех, вызванный искренней любовью. Или же наказание ее было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей. Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушенно говорил ей. «А Богородица-то, видно, забыла наказать меня?» «А ты погоди!» — ехидно обещала старуха. «Еще поглядим!» Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы все, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге. Сижу я на чердаке с ножницами в руке, режу бумагу, режу, скучно мне, невеже. Был бы я с собакой, бегал бы где хотел, а теперь орет на меня всякой, сиди да молчи, пострел, молчи, пока цел. Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой. «Ты бы вот это кто кухню украсил?» Однажды на чердак пришел хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал. «Забавен ты, Бешков, черт тебя возьми. Фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже». Он дал мне большой николаевский пятак. Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил ее, как медаль, на самом видном месте среди моих пестрых работ. Но через день монета исчезла вместе с лапками. Я уверен, что это старуха стащила ее.